Хэштег «Люби себя». Аврил Лавинь. Рок-н-ролл. Мэйбелин. Дотащив чемоданы на четвертый этаж Уэлч-холл, где находится принцесс Сьюз, шумно выдыхаю, сдувая с лица прилипшую ко лбу прядь. Примечание. Принцесс Сьюз, или, как его еще называют, женское царство, находится на четвертом и пятом этажах Уэлч-холл. Конец примечания. Уэлч-холл — одно из лучших общежитий кампуса для первокурсников. Снаружи постройка похожа на средневековый замок, что неудивительно, ведь ей уже более 200 лет. Но внутри все иначе. Благодаря реконструкции помещение выглядит современным. Светлое пространство, высокие потолки, сдержанные тона и комфортный минимализм с элементами роскоши. Консультант сказал мне, что попасть сюда — большая удача, так как большинство второкурсников договариваются с деканатом и остаются еще на один год. И, конечно же, это не просто так. Здесь предусмотрено все для комфортного проживания. Большие места общего пользования, спортзал, кинозал, возможность перейти из корпуса в корпус в холодное время, даже не выходя на улицу, и, ко всему прочему, студенческое кафе, которое работает даже ночью. Однако везде есть свои плюсы и минусы. Йельский университет входит в Лигу Плюща, в восьмерку самых престижных частных учебных заведений. Но 10 тысяч за койко-место на один учебный год — настоящее обдиралово, особенно если взять в расчет, что здесь никто не знает о существовании такой технологии, как лифт. И это я молчу о стоимости типичного обеденного плана, за который нужно доплатить еще 7 тысяч в год. Святые ангелы, я чувствую себя Добби, который служит деканату Йельского университета за диплом об окончании, и мне определенно это не нравится. Но мечта стать выдающимся режиссером, а также снять свой первый фильм, который отхватит 6 премий «Оскар», как «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу, предполагает под собой абсолютно любые издевательства и мучения. Вытянув из кармана телефон, открываю электронное письмо с подтверждением заселения, которое получила еще несколько месяцев назад. Пролистав правила проживания, отправляюсь искать номер своей комнаты 69. Быстро моргаю и, придвинув телефон ближе к лицу, присматриваюсь еще раз, но цифра не меняется. Это чья-то глупая шутка? Меня снимают для телешоу «Скрытая камера»? Крайняя дверь, возле которой я остановилась, внезапно открывается, и я лишь успеваю пригнуться, как над моей головой пролетает огромная розовая косметичка, со звоном ударяющаяся о стену и рассыпающаяся на тени, румяна, консилер и десяток пачек патчей от темных кругов под глазами. «Ты гребаная стерва, Ларсон! Джеймс мой!» «Еще чего, Бэй!» Раздаются громкие визги и возня, и я неконтролируемо вытягиваю шею, чтобы рассмотреть, что происходит в комнате. «Он даже не посмотрит на такую, как ты!» — верещит девчонка с красными волосами, отталкивая от себя пышногрудую брюнетку, которая, по всей видимости, намеревается хладнокровно пронзить ее тело острым кислотно-розовым маникюром. «Не посмотрит? Я та, которую он видит во снах!» «Да, Стеф, бедный парень видит тебя каждую ночь в самых страшных кошмарах. Повтори это, дрянь!» Его не интересуют смазливые сучки с вываливающимся задом из мини, изменяющие своим парням. «Это ты хотела услышать?» Бэй широко открывает рот. «Ты покойница!» Вцепившись в красные волосы, брюнетка притягивает Ларсон к себе, как будто она последний экземпляр сумочки Гуччи на большой распродаже в честь Черной пятницы. «Священное царство принцесс. Пора сваливать, пока я и моя корона не пострадали от рук этой сумасшедшей». Быстро схватив чемоданы, тащу их за собой, оглядываясь по сторонам в поисках своей комнаты, параллельно рассматривая висящие фотографии бывших выпускников Йеля. 90-й год и мода на кожу и объемные прически. 2000-й с забавными сумочками, розовыми топами на бретелях и джинсами с низкой посадкой. «Грёбаная стерва! Ты вырвала клок моих волос!» — доносится визг брюнетки, который вынуждает меня ускориться. Пометка. Если моя соседка будет такая же, как эта Стеф, а. Я перееду жить в машину и запишусь в спортивный кружок, чтобы уметь давать отпор бешеным сучкам. Б. Закручу роман с футболистом. Ну а что? Буду приходить на его тренировки и незаметно сбегать в раздевалку, чтобы принять душ, по-прежнему проживая в машине. Нет, это самая бредовая идея из всех моих сумасшедших идей. Во-первых, в раздевалках отвратительный запах и антисанитария. Во-вторых, футболисты — самый опасный подвид спортсменов. По статистике, один квотербек за семестр спит с нескольким десятком девчонок, и 50% из них отдаются именно в душевой футбольной команды после впечатляющей игры. С. Останусь в своей комнате, но куплю самый отвратный дезодорант в ближайшем Walmart. Выбираю С. Отличный вариант. Буду держать его под подушкой на случай, если соседка решит задушить меня во сне, и носить в сумочке как средство защиты от случайно заблудших в кампус медведей. Здесь водятся гризли. Задаю себе вопрос, подмечая, что у меня географический кретинизм, над которым стоит поработать. Остановившись у нужной комнаты, зажмуриваюсь и складываю руки для мольбы. «Святая Мария, будь милосердной. Пусть моя соседка будет средним между ангелом и проповедником. Аминь». Шумно выдыхаю и стучу в дверь, медленно открывая ее на случай, если мне достанется одержимая демонами или сумасшедшая сучка-зомбячка. «Эй, привет! Здесь кто-нибудь есть?» Осторожно просунув голову в небольшую щель, замечаю миленькую брюнетку с потрясающими формами, устроившуюся на кровати в позе для медитации. Ее блестящие волосы собраны в маленький пучок, а на голове красуются массивные наушники Marshall. Она сосредоточена на чтении. Смущенно улыбнувшись, милашка перелистывает страницу и поднимает книгу выше. «Это же Элия Гринвуд!» Рассмотрев обложку и тут же узнав ее, вскрикиваю я и распахиваю дверь так сильно, что та ударяется о стену. Брюнетка испуганно стягивает наушники и захлопывает книгу, словно несовершеннолетняя девчонка, пойманная за чтением самого горячего романа для взрослых. Ее большие зеленые глаза устремляются на меня, и это позволяет мне рассмотреть ее получше. Темные подкрученные ресницы, густые идеальные брови и самое прекрасное, о чем многие могут мечтать, солнечные веснушки, которыми усыпано все лицо, особенно область щек и носа. «Привет, я Мэйбелин, твоя соседка по комнате. Улыбаюсь и машу рукой, как пингвины из Мадагаскара», но она игнорирует мою приветливость, молча возвращаясь к чтению. «Святая Мария, ты издеваешься. Я просила спокойную соседку, а не немую». «Прекрасная книга. Лав и Зак такие милашки». Пробую еще раз, заживав губу в ожидании. «Если это не сработает, пожалуй, вернусь к варианту Б». «Ты правда так считаешь?» «Спасибо, святая подружка, ты уберегла меня от хламидии из мужской раздевалки». «Да», — прищурившись, тяну я, «но история Фина и...» Не успеваю договорить, как брюнетка перебивает меня. «Даймонд, именно. Они многое вместе прошли. Их история любви просто расплавила мне сердце». «Нет, ты не так поняла. Я Даймонд, Даймонд Куин». «Разве ты не получала письмо на электронную почту?» Затянув чемоданы, закрываю дверь и сажусь на край свободной кровати, оглядывая комнату. Светлая и просторная, в бежевых тонах, с большим панорамным окном и высокими потолками. Она выглядит так же, как на фотокарточках с сайта. Со стороны Даймонд стена комнаты украшена постерами с Калифорнии, Нью-Йорком и Огайо. А прямо над ее столом располагается черно-белая карта мира, разрисованная неоновым фиолетовым маркером. «Прости, я не обратила внимания на то, что там есть твои данные. Тебе очень идет это имя». Мама утянула на украшение, когда она была беременна мной. Улыбнувшись, забираюсь на кровать с ногами, все еще продолжая рассматривать маленький рай, в котором мне предстоит жить до конца учебного года. И, конечно, я уже вижу, как выглядит моя сторона, когда я повешу на нее все, что привезла с собой. Постеры с подборки в Pinterest, карты желаний, пробковая доска, фотоснимки и много гирлянд, чтобы добавить уюта. «Дай угадаю, твой отец владеет сетью ювелирных магазинов?» «Не совсем. Брюнетка делает паузу, прикусывая щеку изнутри, и откладывает книгу в сторону. «Моя мама — клептоманка. Она воровала украшения». «Твоя мама что?» Замерев от неловкости, я уставляюсь на постер большого яблока в попытке подобрать правильные слова. Примечание. Большое яблоко — самое известное прозвище Нью-Йорка. Конец примечания. «Клептомания — это...» «Расслабься, это шутка, Мэйбелин». Даймонд одаривает меня теплой улыбкой, а я облегченно выдыхаю. Мой отец подарил ей кольцо с голубым бриллиантом, купленным на аукционе Sotheby's. Примечание. Один из старейших в мире аукционных домов. Конец примечания. Она безумно влюбилась в него, а когда родилась я с таким же цветом глаз, решение назвать меня в честь бриллианта было мгновенным и неопровержимым. Папа хотел, чтобы я была Вирджинией. «Но твои глаза, они ведь зеленые», — смеется она. «В 90% случаев дети рождаются именно с голубыми глазами, но затем цвет меняется». «Спасибо, Википедия», — подшучиваю я, замечая ее милые ямочки на щеках. «Твоя история имени и вправду интересная. По-моему, первая была более оригинальной. Даже если бы тебя назвали в честь штата, это лучше, чем жить с именем, ассоциируемым с пудреницей». «Вау, твоя семья владеет косметическим брендом?» «Я дочь студентки, которая снималась в рекламе туши. Это была ее первая работа, так что...» Пожимаю плечами, наблюдая за тем, как Даймонд тихо хихикает, скрывая это ладонью. «Это звучит ужасно, да?» «Скорее, необычно. К тому же у тебя красивое имя, а ты с легкостью могла бы стать моделью, как твоя мама». Даймонд втягивает губы и издает шумный чмок. «Заработать на этом миллионы и выкупить Мэйбелин Нью-Йорк, убедив всех, что это он назван в честь тебя, а не наоборот». «Вдвойне приятно слышать такое от невероятно красивой девушки. Я могу называть тебя просто Ди или Дия». Улыбка с ее милейшего лица моментально испаряется. Она откашливается в кулак и обнимает себя руками. «Эй, что не так? Тебе не нравится такое сокращение имени? Если да, то ничего такого, я могу называть тебя Даймонд». Куин горько усмехается и, опустив голову, смотрит на меня из-под лобья. «Я не красотка, а типичная жупа со странностями и лишним весом». Примечание. Жупа. Эта аббревиатура переводится как «жирная, уродливая подруга». Конец примечания. Осмотрев ее внимательнее, издаю недовольное шипение и собираю брови вместе. «Лишним что? Кто сказал тебе эту чушь? Ты выглядишь круче, чем Меган Фокс в лучшие годы. Ты точно не страшная подружка, а твое тело просто великолепно». Даймонд шумно выдыхает, пытаясь что-то сказать, но мой телефон наполняет комнату голосом Ланы Дель Рей, и она замолкает, используя это в свою пользу. «Прости это, мама». Куин кивает, а я принимаю звонок и выхожу из комнаты. «Мам? Мэйбелита, ты должна вернуться домой. Прокляните меня». Прижавшись спиной к стене, наблюдаю за тем, как какая-то девчонка разучивает танец перед камерой под песню Шона Мендеса и мысленно убеждаю себя, что должна сохранять спокойствие. «Мы с отцом провели переговоры. Он готов вернуть тебе доступ к счету и воздержаться от нотаций, если ты завтра же вернешься домой. Ничего плохого ведь не случилось, ты все еще можешь поступить в Мичиганский университет, как мы и мечтали». «Нет», — строго отвечаю я, — «я не вернусь, мам». «Прости, не вернешься? Что это значит, Мэйбелин?» Отстранившись от стены, медленно иду в сторону окна, рассматривая хрустальную античную люстру, которая отлично сочетается с современным стилем. «Я уже поступила в университет и не собираюсь возвращаться, пока не окончу обучение». «Ты спятила? Por favor, пожалуйста!» — вскрикивает она, и я слышу, как по ту сторону динамика разбивается стакан. «Мы приняли это решение еще несколько лет назад». «Вы приняли решение, а не я. Ты ведешь себя как маленькая глупая девчонка. Ты даже и недели не протянешь без покупки новых вещей или своих глупых романтических книг». Остановившись, сжимаю кулаки и прикрываю глаза, делая глубокий вдох. «Ты меня слышишь? Возвращайся домой!» «А знаешь, я бы вернулась», — усмехаюсь я, выдерживая паузу. «Но только для того, чтобы забрать оставшиеся вещи и своего любимого кота». «Ты не в себе», — с акцентом говорит мама, и я уже мысленно представляю, как она качает головой и трёт переносицу, точно так же, как делает каждый раз, когда впадает в бешенство. «Я всю жизнь была не в себе, потому что вы не давали мне на это никакого шанса. Примите вы это или нет, но я буду учиться в Мичиганском университете. И уж точно не буду работать в вашем семейном ресторане. Я не вернусь, мам. Точка. Твой отец все равно вернет тебя. Хочешь ты этого или нет? Могу прислать свои координаты. Интересно посмотреть, как он сделает это силой. Ты совершаешь большую ошибку». «Отлично», — улыбаюсь я, нервно перекидывая волосы за спину. «Моя первая собственная ошибка. Твои бабушка и дедушка будут мной гордиться, потому что я выбрала мечту, а не ваш дерьмовый ресторан в богом забытой дыре». Сбросив звонок, я возвращаюсь в комнату и молча сажусь на кровать, застывая взглядом на постере с Калифорнии прямо над головой соседки. «Все нормально?» — обеспокоенным шепотом спрашивает она. «Ты какая-то бледная». «Да», — улыбаюсь я. «Кажется, это последствия джетлага. Нужно немного поспать». Кивнув, Квин возвращает на голову наушники и берет в руки книгу нашего любимого автора, а я ложусь на кровать и, повернувшись к стене, сворачиваюсь в позу младенца, закрывая ладонями наполняющиеся слезами глаза. Манипуляции, давление, газлайтинг. Я безумно устала от этого. Устала от того, что мной управляют как тряпичной марионеткой. Все мои 19 лет они только и делали, что диктовали мне. «Это хорошо, это плохо, ты должна быть сдержанной, следовать правилам и думать только об учебе и будущей карьере». К чему это привело? К тому, что я сбежала из дома, бросив все, что мне было бесконечно дорого. Хотелось бы дать совет всем родителям на свете. Позвольте своим детям дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. Принимать решения самостоятельно, даже если это значит, что они споткнутся и сотрут ладони или вляпаются в неприятности, ведь в этом и есть смысл жизни.